Итак, будем осторожны в словах, и не склоняясь ни к безвольной покорности молве, ни к чрезмерному критицизму, скажем, что лицо сидевшего у колодца и глядевшего на луну молодого мечтателя было приятно даже своими неправильностями. Например, ноздри его довольно короткого и очень прямого носа были слишком широки. Но от этого крылья носа казались раздутыми, что придавало его лицу какое-то живое, взволнованное и неуловимо гордое выражение, хорошо сочетавшееся с приветливостью его глаз. Не станем порицать выражение надменной чувственности, которым он был обязан только толстым губам. Оно бывает обманчиво, а кроме того, как раз говоря о форме губ, мы должны сохранять угол зрения тех стран и людей. Зато мы были вправе назвать часть лица между ртом и носом слишком одутловатой. Если бы именно это не сообщало особого обаяния уголкам рта, в которых от одного лишь смыкания губ, без всякого напряжения мышц, появлялась спокойная улыбка. Лоб в нижней своей половине, над широкими, красивого рисунка бровями, был гладок, но выпукло выдавался выше, под густыми, черными, забранными светлой кожаной повязкой и вдобавок украшенными миртовым венком волосами, падавшими копной на затылок, но не закрывавшими ушей, которые можно было бы назвать хорошо вылепленными, если бы не чересчур мясистые мочки, явно растянутые непомерно большими серебряными серьгами, продетыми в них еще в детстве. Молился ли юноша в самом деле? Но для этого поза его была слишком удобна. Ему следовало бы стоять. Его бормотание и однозвучное вполголоса пение с поднятыми руками походили скорее на самозабвенную беседу, на тихий разговор с тем высоким светилом, к которому он обращался. Раскачиваясь, он лопотал: «Авухаму, оаф, аваоф, авирам, хам, мира, ам». В этой импровизации смешивались самые разнообразные области и понятия. Ибо если он говорил «сейчас луне вавилонские нежности», называя ее «аву», «отец» и «хамму», «дядя», то в то же время в речь его вкрадывалось имя Авраама, его истинного и мнимого предка, и как расширенный вариант этого имени, другое, почтительно сохраненное преданием, легендарное имя законодателя Хаммураби, означающее «мой божественный дядя величествен», а кроме того, еще междометия, которые, неся в себе понятие отца, выходили из круга свойственного прародительскому востоку звездопоклонства и семейных воспоминаний, и с запинками примирялись к тому новому, что свято вынашивалось, творилось и постигалось духом его близких. «Яо, аоф, аваоф!» — звучал его напев. «Ягу, ягу! Явилу, яумилу!» И когда он так, подняв руки, раскачивая, скивая головой и любовно улыбаясь светящей луне, в одиночестве пел, глядеть на него было странно и чуть ли не страшно. Занятие это, чем бы оно ни было, молитвой, лирической беседой или еще чем-то, явно увлекало его, и при виде забытья, в которое он все полнее впадал, становилось не по себе. Участие голоса в его пении было невелико, да и не могло быть большим. Он был незрелым и ломким, этот еще резкий, полудетский, по-юношески неполнозвучный голос. Но вдруг голос у него и вовсе пропал, сорвался неожиданно и судорожно. Слова «ягу, ягу» были произнесены задыхающимся шепотом, при совершенно пустых легких, которые юноша забыл наполнить воздухом, отчего сразу преобразился внешне. Запала грудь, ходуном заходила брюшная мышца, съежились затылок и плечи, задрожали руки, выступили узлы плечевых мышц и мгновенно закатились глаза, пустые белки жутковато сверкнули на лунном свету. Надо сказать, что такой непорядок в поведении этого мальчика удивил бы любого. Его приступ, или как там это назвать, воспринимался как неожиданность, как тревожный сюрприз. Он совершенно не вязался с тем убедительным впечатлением приветливой разумности, которая приятная, разве только чуть фатоватая внешность мальчика, производила с первого взгляда. Если все это не было шуткой, то впору было спросить, на ком лежала забота о его душе, ибо в этом случае душа его, может быть, исподобилась призвание свыше —